Второе. На следующее утро старый Роберт вернулся из своего розового сада очень поздно. И жена, подметавшая комнату, неодобрительно посмотрела на его выпучканные в земле руки. «Он хочет уехать сразу же, мать», — неуверенно произнес Роберт. «Кто это хочет уехать и куда?» — она продолжала орудовать метлой. Быстрые, любопытные прутья выгоняли пыль из углов и щелей между половицами, перегоняли ее облачка на открытое место. «Да Генри же, он хочет сейчас же уехать в Индии!» Она прервала свое занятие и поглядела на него. «В Индии!» «Послушай, Роберт...» «А, глупости все это!» — закончила она, и метла еще энергичнее замелькала по полу. «Я уже давно видел, как в нем росло это желание», — продолжал Роберт. «А тут явился Даффит со своими рассказами. Вчера вечером Генри сказал мне, что уезжает. Так он же еще малолетка», — отрезала матушка Морган. «Какие там Индии?» Когда Даффит ушел с зарей, в глазах мальчика была жажда, которой ему никогда не утолить. Даже если он и отправится в Индии. Неужели ты не замечала, мать, как его глаза все время смотрят за горы на что-то, чего он жаждет? Да нельзя же ему ехать. Нельзя. Ничего не поделаешь, мать. Огромная пропасть лежит между моим сыном и мной, но не между мной и моим сыном. Не знаю я, какой голод его гложет. Я, возможно, запретил бы ему покидать дом, и он бежал бы тайком со злобой в сердце. Он ведь не знает, какой голод гложет меня, какое желание, чтобы он остался. И конец был бы тот же, — сказал Роберт со все растущим убеждением. Между мной и моим сыном есть жестокое различие, как я все чаще замечал последние годы. Он перебегает от одного горшка с холодной кашей к другому и в каждый сует палец, твердо веря, что вот тут-то и найдет явство своей мечты. Я же не приподниму ни единой крышки, ибо твердо верю, что везде только каша и всегда холодная. Да, я не сомневаюсь, что огромное блюдо пурпурной каши, облитой молоком дракона, сдобренной неведомой сладостью, существует лишь в воображении. Он свои грезы испытывает явью, мать, а я, да смилуется надо мной Бог, страшусь поступить так же. Эта пустая болтовня вывела ее из терпения. «Роберт!» — воскликнула она с сердцем. «Всякий раз, когда нам грозят беда, нужда или горе, ты прячешься за словами. Где твой родительский долг? Мальчик еще мал, а за морем всяких ужасов не перечесть, да и зима не за горами. Зимний кашель сведет его в могилу. Ты же знаешь, он простужается, чуть промочит ноги. Никуда он отсюда не уедет, даже в Лондон. И пусть эти его глаза, про которые ты толкуешь, иссохнут от голода. Откуда ты знаешь, с какими людьми он поведется? Каким глупостям, каким мерзостям они его обучат? Я-то знаю, сколько в мире зла. Священник ведь чуть ли не каждый день Господень твердит про силки и ловушки, которые расставляет нам суетный мир. Или ты не понимаешь? Но так оно и есть». А ты сидишь, сложа руки, и бормочешь всякие глупости про пурпурные каши, вместо того, чтобы что-то сделать. Запрети ему, и делу конец. Однако Роберт ответил с раздражением. «Для тебя он малый ребятенок, за которым надо присматривать, чтобы он помолился на ночь. А выходя из дома, не забывал надеть курточку. И ты не замечаешь в нем стали, как замечаю я». «По-твоему, когда он упрямо выставляет подбородок, это мимолетный каприз расшалившегося несмышленыша? Но я знаю и говорю тебе это без всякой радости, что наш сын поднимется очень высоко, потому... Да, потому что он не очень умен и способен видеть только то, что хочет сейчас, сию минуту. Я сказал, что свои грезы он испытывает явью, и каждую он сразит стрелой своей же неумолимой воли. Этот мальчик добьется любой цели, к которой будет стремиться, ибо не признает ничьих мыслей и побуждений, кроме собственных. и я сожалею о его грядущем величии, ибо однажды Мерлин сказал нечто. Погляди на его гранитный подбородок, мать, на желваки, которые вздуваются на его скулах, когда он стискивает зубы. «Он должен остаться дома», — объявила матушка Морган и сжала губы в тонкую линию. «Вот видишь, мать», — продолжал Роберт, — «ты и сама бываешь такой же, как Генри, потому что не признаешь ничьих мнений, кроме собственного. Но я не стану ему препятствовать, потому что не хочу, чтобы он ушел тайком темной ночью, с куском сыра и краюхой хлеба за пазухой, с обидой в сердце. Я разрешаю ему уехать и даже помогу, если он того захочет. Вот тогда, если я все-таки ошибаюсь в своем сыне, он вернется назад, присмиревший, робко про себя надеясь, что никто не помянет его трусости». Матушка Морган ответила: «Глупости», и снова взялась за метлу. Она не поверит этому вздору и тем его рассеет. О, сколько всего она ввергла в небытие отказом поверить! Многие годы она сокрушала нелепые мечты Роберта тяжелыми фалангами здравого смысла. Ее войско атаковало без промедления и разбивало врага на голову. Роберт всегда устало отступал и некоторое время сидел, улыбаясь чему-то. Конечно, и на этот раз он скоро образумится. Сильные загорелые пальцы Роберта рыхлили почву у корней розового куста. Они подхватывали комочки чернозема и аккуратно прихлопывали их там, где следовало. Время от времени Роберт с неизъяснимой любовью поглаживал серый стволик. Казалось, он поправляет одеяло на спящем и проводит рукой по его плечу, убеждая себя, что все хорошо. День выдался ясный. Зима чуть-чуть отступила и вернула миру взятого в плен заложника, маленькое холодное солнце. В сад вошел юный Генри и остановился у ограды под вязом, оголенным, изломанным грубыми ласками ветра. «Ты подумал, как я тебя просил?» — произнес Роберт негромко. Генри вздрогнул. Ему казалось, что человек, который опустился на колени, словно поклоняясь земле, не мог заметить его присутствие, хотя пришел он для того, чтобы быть замеченным. «Да, отец», — ответил он, — «как я мог не думать?» «И понял, что не можешь никуда уехать. Ты останешься?» «Нет, отец, остаться я не могу». Печаль отца опечалила его, но жажда странствий стала только еще сильнее. «Но на вершину поговорить с Мерлином ты пойдешь?» — умоляюще сказал Роберт. «И будешь слушать его внимательно?» «Сейчас и пойду». «Генри, день же почти на исходе, а дорога туда не близкая. Погоди до завтра». «Завтра я должен уйти, отец». Руки старого Роберта медленно опустились, ладони с полусогнутыми пальцами легли на черную землю у корней розового куста.